Амаркорд. Фильм «Не горюй» первыми, как всегда, смотрели ОТК, отдел технического контроля. Сдавала им фильм звукооператор Инна Зеленцова. Вышла после просмотра и сообщила. Минервин сказал, что картина гениальная. Приятно, Минервин – опытнейший звукооператор. И дальше всем фильм нравился. Не понравился «Не горюй» только троим. Одной красивой художнице, она полюбила меня за смелость после фильма «33», а после «Не горюй» разлюбила. И двум кинорежиссерам, Леониду Гайдаю и Сергею Параджанову. С Гайдаем я дружил. Мне нравилось то, что он делал. У Леонида Гайдая особый дар. Его иногда обвиняли в том, что он ничего нового не придумывает, только берет и использует трюки немого кино. Но многие пробовали использовать трюки немого кино, и ни у кого, кроме Гайдая, ничего путного не получилось. Гайдай после просмотра в Доме кино сказал, что я зря смешал два жанра. Если бы у меня в фильме люди не помирали, могла быть хорошая комедия. Сергей Параджанов позвонил мне и спросил, где можно посмотреть «Не горюй». Ему интересно, как я французский материал в Грузию перенес. Я заказал монтажный маленький зал, и мы с Сергеем посмотрели фильм вдвоем. Потом он долго молчал и высказался. «Ты не расстраивайся. Каждый художник имеет право на неудачу». А я не расстраивался. Не должен был фильм «Не горюй» понравиться Параджанову, он совершенно по-другому мыслит. Зато следующий мой фильм, совсем пропащий, Параджанов вознес до небес. Он утверждал, что это шедевр, подарил мне икону и ковер, он вообще любил одаивать, и сказал, что сам своими руками сделает приз для этого фильма. И начал делать приз, но не успел, попал в тюрьму. Когда он вышел оттуда, и мы встретились, первое, что он сказал, «Я твой должник, за мной приз». Я сказал, что не надо. В прошлый раз он стал его делать и попал в тюрьму, значит, приз – плохая примета. В 1991 году я был на фестивале в Риме с картиной «Настя». Картина шла вне конкурса, и на заключительной церемонии я сидел спокойно, никаких наград моему фильму не полагалось. Вдруг на сцену вышел мой друг, знаменитый сценарист Тони Нагуэра, и вызвал на сцену и начал что-то говорить по-итальянски. Сначала я услышал Феллини, потом Параджанов, потом Данелия Гранда Реджиста. А потом все зааплодировали, Тонино вызвал на сцену меня и вручил мне какую-то коробочку и попросил, чтобы я ее открыл и показал залу. Я открыл и показал. И все снова зааплодировали. В коробочке был маленький серебряный медальон «Дева Мария». Я раскланялся, сердечно поблагодарил Тонино и спустился в зал, так ничего и не поняв. Тогда, впервые за 30 лет нашей дружбы, рядом с Тонино не было его жены Лоры, которая всегда переводила мне то, что он говорил. И только после церемонии Лора мне объяснила, в тюрьме Параджанов собирал крышки из фольги, которыми тогда закрывали молочные бутылки. Он прессовал их в медальон и гвоздем делал на медальоне чеканку. Один из таких медальонов он подарил Тонино Гуэрро. Тонино отлил медальон в серебре и подарил своему другу Федерико Феллини, для которого он написал много сценариев. Феллини в то время был уже болен и лежал в больнице. И Феллини сказал Тонино, «Давай из этой медали сделаем приз и назовем его Амаркорд. И будем вручать его на фестивале времени в городе, где мы выросли и снимали фильм «Амаркорд». Это будет наш приз». Тонино рассказал Феллини, какие фильмы участвуют в конкурсе фестиваля и кто из режиссеров приехал. И Феллини предложил дать приз мне. «Но ты же не видел фильм, который Данелия привез», — сказал Гуэрро. «И не надо. Я видел «Не горюй», и мне достаточно». Таким образом, я получил приз «Амаркорд» от Феллини за картину «Настя», которую он не видел, но любил фильм «Не горюй», и от Параджанова за фильм «Не горюй», который ему не понравился.